Колонизация. К тому времени, когда началась колонизация Америки англичанами и французами, испанцы уже прочно обосновались там. Испанское законодательство признавало за индейскими общинами право владения землей, запрещая ее отчуждение без санкции властей. Однако имел место и захват испанцами общинных земель с последующим юридическим оформлением. Индейцы также считались лично свободными. По закону, труд их подлежал оплате и не должен был быть чрезмерно тяжелым, хотя на практике это соблюдалось далеко не всегда. С начала 17 века на индейцев налагалась принудительная трудовая повинность в виде работы на рудниках, промышленных предприятиях и плантациях. С индейцев взималась подушная дань, 2 песо, всеженатые мужчины от 18 до 50 лет, холостяки, одинокие женщины, 1 песо. Индейцам, согнанным со своих земель, приходилось наниматься батраками. Также на плантациях и промышленных предприятиях и в качестве домашней прислуги работали чернокожие, в большинстве своем являвшиеся рабами, которых завозили в Новую Испанию из Африки с середины XVI века. Католическая церковь контролировала всю духовную жизнь. Она ведала учебными заведениями, через инквизицию осуществляла цензуру, а к концу XVIII века ей принадлежало более половины всего недвижимого имущества колонии. Новая религия легко слилась с язычеством индейцев. Для миссионерских целей приспосабливались старые обычаи и сказания, которые можно было примирить с христианством. Хозяйственная жизнь Новой Испании всецело подчинялась интересам метрополии, для которой она была источником драгоценных металлов. При этом, чтобы избежать конкуренции со стороны колониальной продукции, власти запрещали выращивание тех культур, которые произрастали в Испании. Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что, несмотря на всевозможные ограничения, имелось и немало положительного. В частности, особое внимание уделялось образованию. В 1536 году был создан первый колледж Санта-Крус, где обучались только индейцы. 1560-е годы ознаменовались большими достижениями в области понимания между испанскими конкистадорами и покоренными индейцами. С одной стороны, большинство индейцев перешло в прямое подчинение короне, а с другой, в 1561 году городской совет Мехико рекомендовал, чтобы 6 из 24 советников в городе впредь были индейцами. Влияние испанцев в Новом Свете стало ослабевать после разгрома испанской непобедимой армады в 1588 году. В Новой Испании произошел ряд восстаний индейцев, в частности, значительные волнения произошли в 1624 и 1692 годах в Мехико. А непосредственным толчком к росту освободительного движения в Новой Испании, равно как и в других испанских колониях, послужили события 1808 года в Метрополии, когда в результате завоеваний наполеоновскими войсками Испании наступил кризис власти. В 1605 году Пьер Дюгуа де Монс, в 1603 году получивший от французского короля Генриха IV эксклюзивное право на колонизацию территории Северной Америки, простиравшись от 40 градусов до 60 градусов северной широты, то есть примерно от нынешней Филадельфии до северной части Лабрадора, основал Пор-Руайаль, который стал первой столицей Акадии. Пор-Руайаль по всем основаниям может считаться первым постоянным европейским поселением на североамериканском континенте к северу от испанских владений. Что привлекало французов в колонизации новых территорий? Прежде всего, это заготовка и скупка пушнины, на которую у Пьера Дюгуа была полная монополия в Северной Америке. В 1608 году Самуэль де Шамплен основал Квебек, ставший столицей Новой Франции, Канады, и центром пушной торговли. В 1642 году была основана миссия Вильмари, будущий Монреаль, ставший базой для дальнейшей экспансии. Первое постоянное британское поселение, Джеймстаун, было основано в 1607 году в Виргинии и быстро стало процветать благодаря плантациям табака. Колонизация привлекала европейцев природными ресурсами и возможностью избежать религиозных и политических конфликтов в Европе. Исход в Новый Свет финансировался прежде всего частными компаниями и лицами, которые получали доход от транспортировки товаров и людей. Многие мигранты перебирались в Новый Свет целыми семьями и общинами на собственные средства. Часть колонистов представляли пуритане, которые после 1630 года основали колонии Новой Англии, проповедовавшие принципы самоуправления и гражданских свобод. Конфликты, происходившие в Старом Свете, не могли не отразиться на только начинающих осваиваться колониях. Религиозные распри между Францией и Великобританией привели к временному захвату Квебека в июле 1629 года. Но так как мирный договор был подписан еще в апреле, Шамплен объявил капитуляцию незаконной и потребовал от британских властей возвращения французских владений. В Новой Франции сформировалась своеобразная административная система. Губернатор был верховным правителем и подчинялся только королю. К его компетенции относилось руководство дипломатическими отношениями колонии, командование войсками, созыв ополчения. По сути, губернатор являлся главой государства в миниатюре. Интендант контролировал текущую работу чиновников, управлял финансами, отвечал за прием и расселение мигрантов. В колонию завезли 2000 мигрантов и бывших солдат, в том числе 800 женщин, которые должны были по поручению при финансовой поддержке Людовика XIV вступить в брак с уже проживавшими в колонии французскими поселенцами, дабы послужить делу увеличения населения Новой Франции. План поначалу не удался, и тогда были установлены штрафные санкции для холостяков. В результате население колоний к 1676 году выросло до 10 тысяч человек. Миссионеры и исследователи из Новой Франции опередили британцев, проникнув в первой половине XVIII века вглубь американского материка. На западе они добрались до Верхнего озера и до отрогов скалистых гор, на юге – до устья реки Миссисипи и Мексиканского залива. В 1700 году эта огромная разведанная, но не освоенная территория в честь короля Людовика XIV получила название Луизиана. Но потенциальная польза территории сильно зависела от числа колонистов, а Франция, будучи самым густонаселенным государством в Европе, не могла обеспечить колонию иммигрантами. Причин тому было множество. Церковь получила огромные земельные владения и жестко следила за нравственностью колонистов. Поэтому переезд в Канаду не католиков, придерживавшихся идей просвещения, не представлялся возможным. Новое поколение колонистов, особенно родившиеся в Канаде от смешанных браков, свою прародину, Францию, воспринимали как очень далекую страну. Себя они называли канадьенами. И это были крайне безграмотные люди. Население жило натуральным хозяйством и торговлей мехами. А право заниматься ей давалось лишь лицам, приобретавшим весьма дорогостоящую лицензию. Снабжение колонии являлось казенной монополией, и ремесла практически не развивались. По сути, по сравнению с британскими колониями в Северной Америке, Новая Франция была захолустьем. К середине XVIII века в долине реки Святого Лаврентия обрабатывалось лишь 5% земель. Пока французы строили на новой земле классическое католическое общество феодального типа, британцы шли принципиально другим путем. Население британских колоний медленно, но верно росло. Если в 1625 году оно составляло 2000 человек, то в 1650 году выросло до 50 тысяч человек, а к 1700 году уже составляло четверть миллиона. Виргиния и Массачусетс были крупнейшими британскими поселениями. К началу XVIII века в них проживало почти половина всех колонистов. На протяжении 75 лет после появления первой британской колонии возникло еще 12. Нью-Хэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Пенсильвания, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд, Коннектикут, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия. И с их развитием переселение в Америку стало невероятно масштабным. Хотя положение колоний по отношению к британской метрополии определялось законами, их внутреннее развитие долгое время шло самостоятельным путем. В целом, к 70-м годам XVIII века 13 британских колоний насчитывали примерно 2,5 миллиона человек, проживавших вдоль Атлантического побережья к востоку от Аппалачий. Европейские колонисты с самого начала применяли насилие против коренного населения, что вызывало жестокие войны. Наиболее кровавые столкновения произошли в 1675-1676 годах. В одной из войн погибло около 4000 человек, а побежденный индейский вождь Метакамет был казнен. Его тело четвертовано, голова выставлена на обозрение на 25 лет. Одновременно в Виргинии вспыхнуло восстание Натаниэла Бэкона, в ходе которого колонисты атаковали индейские племена для захвата земель и даже сожгли Джеймстаун. Восстание прекратилось только со смертью Бэкона в октябре 1676 года.